Я отъехала всего лишь на добрый километр, когда блохастое транспортное средство попыталось съесть какая-то розовая тварь. Собака по кличке Фу, бежавшая рядом, видимо, решила подариться мне окончательно. С рычанием и лаем кинулась на щупальце, выскользнувшее из-под пенька, и вцепилась в него всеми зубами одновременно. Правда, собак не столько драл чудище, сколько топил его в слюне, но это действовало. Монстр решил, что он подождет другого, более адекватного обеда, а этот заразно-слюнявый пусть идет себе, куда шел. Не тут-то было. Фу решил, что рукастой твари достаточно сидеть в своей темной норе, и пора на свет божий. Пес играл в перетяни щупальце и выигрывал. В темноте дыры монстр напрягал мышцы в тщетной попытке залезть обратно и забиться в дальний угол. Когда упорный негодник выиграл, у страшилища случилась истерика. Выскочив полностью из вылаза, он схватил наглого пса за задние лапы и, завывая, стал крутить над головой. Пес тоже завыл. От счастья, наконец-то с ним играли. Вскоре с лошадиным топаньем и гиканьем прискакали два верных воздыхателя. Парни уже слезали со скакунов и спешили мне на помощь. Дружно вытащив мечи с воплями «Мы спасем тебя, чистая дева!» кинулись на головоногого. Я посмотрела на свои грязные руки и, обтерев их об бриджи, присела невдалеке на камень наблюдать за развитием событий. Мечи отскакивали от резинового тела чудовища, причиняя ему минимальный, но сильно раздражающий урон. Монстр завыл и заистерил с новой силой. Глаза его крутились в разные стороны. В каждом щупальце тварь держала по пойманному герою. Сложив руки на груди, я наблюдала. Становилось интереснее. Парни, вместо того, чтобы вырваться из лап чудища, вцепились в них мертвой хваткой. Белобрысому доставалось не меньше, чем рогатому. Монстр дубасил ими землю то справа, то слева, пытаясь отцепить этих ненормальных от своих щупалец. Но герои не сдавались, и тут я поняла. Не избавиться мне от этих ухажеров во веки веков. Такие вцепятся, не отвяжутся. Монстр продолжал свой истерический припадок. Я понимала его, как никто другой. Сидишь себе в дыре, такой сырой, грязный, вонючий и родной. Путниками, хрустящими с доставкой на дом, закусываешь. А тут подваливают слюнявое, идиотски оптимистичное нечто и еще пара каких-то отморозков с острыми иголками, которые ну ни в одном глазу тебя не боятся. Я вздохнула. Шоу пора прекращать. Поковырявшись в вещмешке, достала тоненькую, уворованную в адской кухне кулинарную книгу. Раз я теперь не простой человек, а наследница магического трона, попробуем что-нибудь сварганить. Деловито лизнула палец и перевернула страницу, ища рецептик поинтереснее. На глаза попалось слово «фаршировка». Если они утверждают, что во мне есть магия, я ангел или демон, значит, смогу колдовать. Встав в пафосную позу, я задрала руку к небу и стала с завыванием зачитывать рецепт. К моему удивлению, рука засветилась, а от макушки до кончика хвоста пробежали искры. Все тело испортил очередной чих. Магический насморк не желал отступать. В мгновение ока головоногая превратилась в гигантский кебаб на палочке. Живой кебаб. Розовая закуска, оглядевшись по сторонам, скинула с себя удивленных спасателей резким движением, отшвырнула в сторону прилипчивого пса и деловито уползла в свою пещеру обдумывать произошедшие перемены. Что-то ей подсказывало, что хищной жизни пришел полный капец, а продуктовый разбой на дороге накрылся медным тазом. Теперь розовая тварь сама добыча, фаршированная и приправленная специями. Не растерявшиеся спасители подхватили опешившую меня, усадили на ослика. Ослика закинули на плечи и, свистнув коням, в припрыжку поскакали прочь от логова удрученного монстра. Пока он не очухался и не понял, что в нынешнем его состоянии все так же может продолжать подъедать все, что движется. Не зря же он фаршированный. Пес Фу, он же негодник, он же пакостник. Третью голову я пока не расшифровала. Бежал следом. Собак решил, что если он мне подарен, то теперь от меня ни на шаг не отойдет. Слюнявое нечто спало со мной, просилось на ручки и через каждые 5 минут пыталось восторженно поцеловать языком в нос. Когда солнце зашло, мы устроили привал. При свете костра я выторговала у Золотоволосого бесенёна в обмен на 3 вопроса небольшую лупу и пыхтя старалась читать мелкий витиеватый шрифт на договоре. А что? Надо же знать, что ждет меня впереди и на что я подписалась. К небу вознесся душераздирающий вой. Мой. Скорчившись, я сидела у костра, поджав ноги и шевеля пальцами. Договор изобиловал сносками, ответвлениями, пунктами, подпунктами и параграфами, а также приложениями к договору. Я успела перевести на нормально-человеческий с изуверски-бюрократического и прочитать только часть. Мне хватило пары строчек. Прочитанное мной предложение сообщало о том, что я обязуюсь в течение 3 месяцев найти правящий сдвоенный артефакт рая и ада, занять трон, стать властительницей. О, святые небеса! Навести порядок в раю и подписочка, если можно, в аду, дьявол. И, о Господи, выйти замуж не позднее, чем... А дальше вереница неразборчивых цифр, означающих какой-то год до Рождества Христова. Но самое кошмарное в том, что цифра непрерывно тикала и уменьшалась, отсчитывая отпущенные мне 3 месяца. И все это я подписала кровью, выражая свое полное и безоговорочное согласие. То есть, как утверждал козлобородый хлыщ, скрепила магией. «У-у-у-у!» — завыла я, обняв свои плечи. Я была готова кричать, вопить от злости на саму себя и орать от тоски, как оборотень на луну. «Прощай, мой мир! Как минимум на 3 месяца моя уютная квартирка и тихое, спокойное житье-бытье. На что я подписалась? Где был мой мозг в это время?» Не иначе расплавился от вида 2 мускулистых качков. С другой стороны костра на меня таращились 4 испуганных глаза тех самых качков. Доморощенные парни просто еще не видели человеческих женщин в гневе, не знают, с чем столкнулись и во что вляпались. Когда бешенство сорвало крышку с котла моего терпения, я взорвалась. Бегая по поляне, я орала не своим голосом. Что за фига в трон такой? Какие к демонам артефакты, да еще сдвоенные? Я остановилась и обернулась к испуганным принцам. Парни сдвоенно сглотнули. «Замужество!» — зашипела я, как фурия. «Да я в первую брачную ночь своего мужа на кол посажу!» Пес Фу с радостным лаем подскочил и стал бегать за мной. Веселуха продолжалась. «Кишки его на подтяжке пущу!» — бесновалась я перед краснеющими и бледнеющими кандидатами на руку, сердце и трон. «Нашинкую в мелкую соломку вдоль и поперек, кубиками! Я ему на...» «Какая женщина! Настоящая демоница!» — с придыханием выдохнул рогатый жених. «Я достану для тебя сдвоенный артефакт!» — завопил демон. «А потом жениться!» «Сдвоенный артефакт!» Я повернулась к рогатому. В свете догорающего костра мое подсвеченное снизу лицо было кошмарно. Бесовские тени плясали на нем, а в глазах горела ярость облапошенной бухгалтерши. «Что ты знаешь про эти артефакты?» Змеей прошипела я. Парни дружно сглотнули и схватились друг за друга. Кажется, они уже не хотели ни жениться, ни миловаться. «А обычный артефакт?» — пискнул от костра ангел. «А ну, рассказывай!» «Не могу!» — хором проорали демон и ангел. «Как это не можете?» «Без контракта никак!» «Контракт!» — завопила я не своим голосом. Слово болезненно резануло по ущемленному и уже кровоточащему самолюбию. Так по-детски попасться... как ребенок в 3 наперстка, подписать не читая. Позор. Кажется, под влиянием рогов и хвоста меня перекинуло на темную сторону. Глаза мои пылали адским огнем. Хвост, до этого момента нервно хлеставший из стороны в сторону, сам собой скакнул в ладонь. «Мама!» — в один голос проблеяли потусторонние женихи. «Я вам покажу контракт. Фу, утопить их в слюне!» «Не надо в слюне!» — в голос заверещали ангел и демон. «Мы и вправду не можем без договора. Правила у нас такие в аду и раю. Только честный обмен. Готовы меняться на что угодно».